Комментарии к 25 и 26 томам истории России с древнейших времен. 25 и 26 тома впервые были опубликованы издательством Московского университета, находившимся на аренде у Каткова в 1875-76 годах. Второе университетское издание этих томов вышло в 1881 и 83 годах, третье – в 1891 году. Издательство «Общественная польза» трижды опубликовало весь труд в 1893-95 годах, 1895-96 годах и в 1911 году. В 1965 году 25 и 26 тома были опубликованы издательством социально-экономической литературы по первому университетскому изданию. Подробнее Соловьев Сергей. Персональный указатель литературы 1938-1981 годы. Москва, 1984 год, страница 199. Настоящее издание воспроизводит текст издания 1965 года. 25 и 26 тома истории России с древнейших времен охватывают небольшой отрезок времени 1762-1765 годы, царствование Петра III и начало царствования Екатерины II. Они были написаны и изданы Сергеем Михайловичем Соловьевым в 1875-76 годах. Сноска. Соловьев. История России с древнейших времен. Издание Каткова. Том 1. 25. Москва, 1875 год. Том 2. 26. Москва, 1876 год. Конец сноски. Автор находился в этот период в расцвете научной славы. Общественность предполагала отпраздновать в 1876 году в Москве особенного рода юбилей по случаю изданных тогда 25 томов его «Истории России». Сноска. Современные известия. 1879 год. Номер 292. Конец сноски. Соловьев получил торжественные поздравления от ряда лиц и учреждений, в том числе от Московского и Петербургского университетов. Затем, в ноябре и декабре 1876 года, от Академии наук и Московского главного архива Министерства иностранных дел МГАМИД. Сноска. Сравните. Шаханов А.Н. Архив Сергея Михайловича Соловьева. Записки отдела рукописей. Москва, 1986 год. Выпуск 45, страница 38. Он же «Работа историка Сергея Михайловича Соловьева в архивах. Советские архивы». 1987 год, номер 6, страницы 42-43. Конец сноски. В адресе, поднесенном Соловьеву Академии, в частности, говорилось: «По мере приближения к нашей эпохе вы все более и более становитесь единственным и вместе с тем самым надежным проводником среди совершившихся событий, а в новейшей истории вам самим пришлось прокладывать первые пути, за которые, несомненно, настоящие и будущие исследователи прошлого России – будут всегда с признательностью произносить ваше имя». Очень высоко оценивал 25-й том истории Соловьева проректор Московского университета Мин. В письме от 20 февраля 1876 года попечителю Московского округа Иванову С.С. Он пишет: «Русская историческая наука считает появление этого тома известную эпохою в своей истории, ибо впервые она может указать на самостоятельный систематический труд, обнимающий всю историю русского народа, приступивший уже к царствованию Екатерины Великой. Громадный труд всеми почитаемого ученого не окончен, и время окончания его никто предвидеть не может». Сноска Щетинина Г.И. Сергей Михайлович Соловьев. «Факты. Биография. История и историки. Историографический ежегодник. 1979 год. Москва. 1982. Страница 350. Конец сноски». Всеобщее признание не избавило, однако, Соловьева от негласной предварительной цензуры. 17 августа 1875 года обер-прокурор Синода и министр народного просвещения Толстой писал Соловьеву, которого он не застал дома: «Я был у вас, чтобы рассказать вам о сегодняшнем моем докладе относительно щекотливого места вашего 25-го тома. Не угодно ли вам описать смерть Петра III, как вы желаете, и прислать мне набранный лист? Я прочту это место государю в Ливадии, где буду в конце сентября, и о решении Его Величества уведомлю вас немедленно. Так желает государь». 30 сентября Толстой писал Соловьеву из Ялты: «Сегодня прочел его императорскому величеству в Ливадии отрывок из вашей истории царствования императрицы Екатерины II о насильственной смерти Петра III, и государь-император изволил разрешить вам напечатать об этом событии в том виде, как оно вами изложено». Сноска. В наборном экземпляре рукописи 25-го тома первоначальная оценка переворота 1762 года зачеркнута и переписана, но переделка эта стилистическая. Конец сноски. Несмотря на терпимое отношение царя к соловьевской трактовке «щекотливого места» российской истории, положение самого историка в университете и обществе не было простым, и ему приходилось бороться с покушениями реакции на университетские свободы. Сноска. Подробнее об обстановке, в которой приходилось работать Соловьеву в 1875-76 годах, смотрите: Цымбаев, Н.И. Сергей Соловьев, серия «Жизнь замечательных людей», Москва, 1990 год, страницы 326-331, конец сноски.